Тема Набокова. Шахматы сопровождали Владимира Набокова всю жизнь. В детские и юношеские годы он играл в шахматы с отцом, с товарищами по Тенишевскому училищу. В Берлине начал составлять шахматные задачи для тамошних газет, продолжал играть дома, у друзей, иногда на турнирах. Он был в числе 40 участников сеанса одновременной игры, который проводил в одном из берлинских кафе великий реформатор шахмат Арон Немцович. Играл Набоков и против чемпиона мира Александра Алехина. Литературные произведения писателя плотно населены шахматными образами. Так роман «Защита Лужина», вышедший отдельной книгой в 1930 году, посвящен судьбе шахматного маэстро. И все же наибольший интерес Набокова вызывала не практическая игра, а шахматная композиция. Это поэзия шахмат. В романе «Дар» писатель так говорит о своем герое Федоре Годунове Чердынцеве. Не только отменно разбираясь в задачах, но и будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, и таинственные уроки. Как литературу эти упражнения не проходили ему даром. Таким образом, Набоков считал составление задач не только формой своеобразного интеллектуального развлечения, но и занятием, полезным для развития творческой фантазии. Почему же писатель предпочитал композицию непосредственной борьбе за шахматной доской? Его утомляла и бесила дисгармония между невыносливостью его шахматной мысли в процессе борьбы и тем восклицательным блеском, к которому она порывалась. Не этим ли объясняется растущая популярность и другой разновидности шахмат — игры по переписке? Николай Греков, исследователь творчества великого русского шахматиста Михаила Чигорина, отмечал: «В противоречии между силой творческого дарования и неожиданными срывами, портившими результаты отдельных партий и даже целых состязаний, заключается трагедия Чигорина». Почти 100 лет назад журнал «Шахматное обозрение» в своей редакционной статье писал: «Игра по переписке — вот настоящая игра Чигорина, игра, в которой не видно перед глазами противника и в которой спокойно можно обдумать ходы». Шахматная композиция также дает возможность создавать произведения шахматного искусства без воздействия таких спортивных факторов, как нехватка времени, психологическое неприятие соперника, турнирное положение и так далее. Впервые в мировой литературе Набоков дает описание творческого акта создания шахматной композиции. Начиналось с того, что вдали от доски, как в другой области, вдали от бумаги, вдруг, от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему являлся диковинный способ осуществления той или иной изощренной задачной идеи или идеи вовсе новой. Набоков неоднократно подчеркивал связь между литературным творчеством и составлением шахматных задач. В автобиографической книге «Другие берега» Набоков пишет: «В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством, в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам». Эта связь нашла выражение в издании сборника «Поэмы и проблемы» 1970 год, в которой автор под одной обложкой объединил свои поэтические и шахматные произведения. В предисловии к сборнику он назвал задачи поэзией шахмат и указал, что от шахматного композитора требуются те же качества, что и от создателя любого другого вида серьезного искусства, а именно оригинальность, выдумка, краткость, соразмерность, сложность и блистательное притворство. Там же Набоков отмечает, что некоторые из включенных в сборник задач являются как бы продолжением его поздних стихов. В этом сборнике автор опубликовал 18 задач. В одной из них осуществлена так называемая тема Набокова. Белые: король Е8, ферзь H2, слон D4, конь C2, пешки D5, D3, Е2, F5, H4. Черные: король F4, ладья H6, конь G3, пешки D6, Е3, F6, G4, H7. Белые начинают и дают мат в три хода. Эта задача была составлена в апреле 1965 года, а опубликована в лондонской газете «Санди Таймс» от 29 декабря 1968 года. Задание выглядит очень легким. Черные фигуры лишены подвижности, нет возможности пешечных ходов, конь связан, да и у короля лишь одно доступное поле — F5, на котором расположена незащищенная белая пешка. Стоит ее защитить, и черный монарх получит мат. Кроме того, не будь на доске пешки Е3, белые дали бы мат даже в один ход. Ферзь H2, белые, F2, мат. Таким образом, напрашивается решение. Ход первый. Конь C2 ест Е3. Этим ходом белые убивают сразу двух зайцев и защищают пешку F5, отрезая черному королю единственный путь к спасению, и уничтожают пешку Е3, контролирующую желанное поле F2. Черные, правда, могут оттянуть печальный финал путем: первый ход черных — ладья H6 ест H4, освобождая от удара поле G5, но после второго хода белых — ферзь H2 ест H4, черные уже совсем беззащитны. Угрожают сразу два мата. Третий ход белых — ферзь ест G4, мат. И еще ход белых — ферзь H6, тоже мат. Но Набоков не был бы самим собой, если бы не увел нас простотой рассуждений и лежащим на поверхности ответом от истинного замысла. Это всего лишь ложный след, отвергаемый хитроумным вторым ходом черных — H7, H5, и черные сумели защититься от обеих матовых угроз. Решение задачи глубоко замаскировано и абсолютно неожиданно. В бой вступает белый король, казалось бы, расположенный совсем далеко от театра военных действий. Первый ход белых — король Е8, F7. Оказывается, защита пешки F5 будет доверена белому монарху. Угрожает второй ход белых — король F7, E6, и третий ход белых — слон D4, ест E3, мат. Но ведь пешка пока еще под боем. Первый ход черных — король F4, ест F5. Тогда следует второй ход белых — конь c2 ест e3, шах. Второй ход черных — король f5, f4. И третий ход белых — ферзь h2, f2, мат. И цель достигнут. Наконец, если первый ход черных — ладья h6 ест h4, поле g5 свободно, то второй ход белых — король f7 ест f6, одновременно и защищая пешку f5, и лишая своего черного коллегу поля g5. Черные, правда, могут объявить шах второй ход черных, ладья h4, h6, шах, но и это не оттягивает развязку. Белый ферзь уничтожает шахующую фигуру с матом. Третий ход белых. Ферзь h2, ест h6, мат. Блистательный финал маленькой трагедии. Необычно задание последней 18-й задачи. Белые берут назад свой ход и дают мат в один ход. Такие задачи относятся к особому виду композиции — сказочным матом. Именно поэтому Набоков называет эту задачу сказкой. Свою композицию автор посвятил своеобразному юбилею — 25-летию присвоения звания мастера Евгению Зноско-Боровскому, 1884-1954, известному русскому шахматисту и литератору. Это звание было присвоено ему после успешного выступления в крупном международном турнире в Нюрнберге, 1906 год. Зноско-Боровский редактировал шахматный отдел в журнале «Нива» и в других периодических журналах России. Его перу принадлежит целый ряд работ по истории шахмат. Эта сказочная композиция была опубликована в шахматной колонке парижской газеты «Последние новости» 17 ноября 1932 года под литературным псевдонимом Набокова «Сирин». Белые король f5, ферзь f8, ладья c7, ладья c8. Черные король d6, ферзь b8, ладья e7, ладья e8, пешка d5. Эта головоломка — непростой орешек. Для ее решения читатель фактически должен сам стать на время композитором. Исходя из имеющегося материала, требуется ретроспективно создать позицию, в которой был бы возможен мат в один ход. Белые король f5, ферзь f8, ладья c7, пешка d7. Черные король d6, ферзь b8, ладья e8, ладья e7, конь c8, пешка d5. Вот ситуация, которую должен воссоздать решатель, но для этого он должен догадаться, что последним своим ходом белые сыграли d7, ест c8, ладья. Взяв этот ход назад, они бьют пешкой ладью, ставят коня и объявляют мат. Первый ход белых. d7, ест e8, конь, мат. В этом решении узнается Набоков писатель, фантазер и выдумщик. Судьба Евгения Зноско-Боровского в чем-то сродни судьбе самого Набокова, который, может быть, потому-то столь заинтересованно и относился к шахматному и литературному творчеству своего соотечественника. На выход в свет книги Зноско-Боровского «Капабланка и Алехин» Набоков откликнулся восторженной рецензией 16 ноября 1927 года, опубликованной в газете «Руль». Представляя эту работу читателям, Набоков писал: «Это небольшая книжка. Явится для любителей шахматного искусства занимательнейшим романом. Или, вернее, первым томом романа, ибо герои его только теперь по-настоящему сшиблись. И в будущем им предстоит еще немало восхитительных схваток». К сожалению, этим словам не суждено было оправдаться. После матча на мировое первенство в Буэнос-Айресе встреча двух великих шахматистов состоялась лишь через 9 лет, в 1936 году, на турнире в Ноттингеме. Сейчас, после перманентных встреч Каспарова и Карпова, такой факт кажется просто неправдоподобным. Свою рецензию Набоков заканчивает такими словами: «Зноско-Боровский пишет о шахматах со смаком, сочно и ладно, как и должен писать Дока в своем искусстве. ниже подписавшийся, скромный, но пламенный поклонник Каиссы, приветствует появление этой волнующей книги. Пламенным поклонником Каиссы предстает Владимир Набоков и в своих шахматных сонетах, предлагаемых вниманию читателей журнала. Впервые они были опубликованы в берлинском еженедельнике «Наш мир» от 30 ноября 1924 года. Три шахматных сонета. Первый. В ходах ладьи ямбический размер. В ходах слона анапист. Полутанец, полурасчет, вот шахматы. От пьяниц в кофейне шум, от дыма воздух сер. Там Филидор сражался и Дюсер. Теперь сидят бравастый злой испанец и гном в очках. Ложится странный глянец на жилы рук, а взгляд, как у химер. Вперед ладья прошла стопами ямба. Потом опять раздумие. Карамба! Сдавайтесь же! Но медлит тихий гном. И вот толкнул ногтями цвета йода фигуру. Так, он жертвует слоном. Волшебный шах и мат в четыре хода. Филидор, Даникан Франсуа Андре, 1726-1795, один из создателей французской комической оперы, сильнейший шахматист второй половины XVIII века, автор анализа шахматной игры. Дюсер, один из шахматистов, посетителей парижского кафе «Режанс», в котором часто играл Филидор. Второй сонет. Движение рифм и танцовщиц крылатых есть в шахматной задаче. Посмотри. Тут белых семь, а черных только три на световых и сумрачных квадратах. Чернеет ферзь среди коней горбатых, и пешки в ночь впились, как янтари. Решения ждут и слуги, и цари в резных венцах и высеченных латах. Звездообразны каверзы ферзя. Дразнящая, упорная стезя уводит мысль, и снова мысль во мраке. Но фея рифм на шахматной доске является, отблескивая в лаке, и легкая взлетает на носке. Третий сонет. Я не писал законного сонета, хоть в тополях не спали соловьи, но, трогая то пешки, то ладьи, придумывал задачу до рассвета и заключил в узор ее ответа всю нашу ночь, все возгласы твои, и тень ветвей, и яркие струи текучих звезд, и мастерство поэта. Я думаю, испанец мой и гном, и Филидор в порядке кружевном, скупых фигур, играющих согласно, увидят все, что льется лунный свет, что я люблю восторженно и ясно, что на доске составил я сонет. Публикация и комментарий Натальи Толстой и Геннадия Несиса, гроссмейстера Международной федерации игр в шахматы по переписке, заслуженного тренера РСФСР. Конец книги. Июль 1989 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.